Глава 9. На меня неслась биологическая машина, созданная для убийства, и, честно говоря, я на мгновение оробела, но лишь на мгновение, ибо вдруг, словно из ниоткуда, пришло понимание. Сейчас робость, неуверенность в себе и в своих силах равносильна смерти. Потому что Сигурд просто лишь один раз ударит топором, и погибну не только я, но и Лагерта, личность которой сжалась от ужаса где-то в уголке моего сознания. Отчасти из-за ответственности за эту робкую девушку я собралась и, как мне показалось, ловко поднырнув под удар Сигурда, ударила мечом в ответ, метя в колено. Убивать викинга у меня в планах не было. Практически уверена, что в этом случае его товарищи просто изрубили бы меня в фарш. Это в легендах о древности все-таки белопушисто-благородные, а тут очевидно же, какая-то девчонка зарезала практически вождя разбойничьей ватаги. И наплевать, какое название было у обстоятельств того убийства — Хольмганг или еще как-то. Зарубят в ответ, и фиг, что вякнут на это мирные жители деревни. Но моя атака провалилась с треском, а точнее, со звоном. Сигурд ловко изменил траекторию своего удара, поставив блок, и мой меч, ударившись об обух топора, сломался. Две трети клинка улетели куда-то, а у меня в руке осталась лишь рукоять с торчащим из него огрызком стали длиной 15 сантиметров. «Ну вот и все, дочь Хёвдинга!» — захохотал Сигурд, отбрасывая щит. «Не знаю, берут ли девок в Валигаллу, но в Хельхейме ты точно сгодишься четырёхглазому волку Гарму на закуску!» Он ухватил топор обеими руками и широко размахнулся им, чтобы эффектно разрубить меня надвое. Но мне терять было уже нечего. Потому я рыбкой бросилась вперед, шлепнулась на живот, с разгону проехалась с полметра на нем по промерзлой земле и изо всех сил воткнула обломок меча в ногу Сигурда, попав точно в середину бедра. На турнирах по историческому фехтованию колющие удары запрещены, так как если даже затупленным кончиком меча со всей силы ткнуть в бедренный нерв, то человек примерно с месяц потом будет хромать, а то и на костыли встанет. Очень уж болезненное это место. Ну а когда туда влетает заостренный кусок стали, пронзая мясо до кости, то, думаю, боль им будет нереальная. Так и случилось. Нанеся удар, я перекатом ушла в сторону, и в землю, где я только что лежала на животе, немедленно вонзился топор, с хрустом проломив тонкую ледяную корку. А потом земля вздрогнула, так как Сигурд, не ожидавший, что одна нога у него внезапно откажет, грузно рухнул на колено. Я же была уже на ногах. Бросившись к раненому воину, на мгновение растерявшемуся от происходящего, я выдернула обломок своего меча из его ноги, метнулась в слепую зону со стороны выбитого глаза Сигурда и приставила обломок меча к его сонной артерии. «Сдавайся, воин!» — громко прокричала я. «Не заставляй меня отправлять тебя в Валигаллу раньше срока, отмеренного норнами!» Из ноги викинга хлестала кровь, но это, похоже, ничуть его не заботило. «Не бывать такому позору! Лучше смерть!» — взревел Сигурд, хватаясь за рукоять топора. Но тут внезапно возвысил голос старый Тормод. «Остановись, воин!» — вскричал он надтреснутым голосом. «Стыдно проиграть в бою женщине, но не зазорно сдаться валькирии, выигравшей суд богов». «Что ты несешь, старик?» — прорычал Сигурд, не обращая внимания на то, что обломок моего меча сильнее надавил на его сонную артерию. «Сейчас-то мне уже точно терять было нечего». «Разве не видишь сам?» — воскликнул Тормод. «Ты был прав, назвав эту девушку валькирией. В нашу тихую безответную Лагерту вселилась небесная воительница, и это очевидно любому, у кого есть глаза. Скажи, Сигурд, есть ли в стране фьордов хоть одна женщина, способная победить тебя в бою?» Воин тяжело оперся на рукоять своего топора. Силы быстро покидали его вместе с кровью, хлещущей из раны в ноге. «Твоя правда, Тормод», — проговорил он. «Не родилась такая женщина во всем Мидгарде». И, чуть повернув голову в мою сторону, угасающим голосом произнес: «Ты выиграла, Хольмганг». Моя судьба в твоих руках, Валькирия.